Глава 22. Эзра. Хотя я ничего заранее не планировал, произошло так, как и должно было произойти. Все уже витало в воздухе. Полагаю, я этого и хотел больше, чем вывести Эми из себя. Поскольку ее самообладание пожирало не только мою выдержку, но и саму Эми. Она не желала показывать слабость, не желала показывать, что и ей порой не хватает воздуха. Но сейчас, когда я ее придерживаю, чтобы не дать упасть, сейчас, когда она тяжело дышит, она совершенно раскрепощена. И я верю, что в моих глазах отражено то же самое. Это должно было с нами произойти, вопрос лишь во времени. Я проигрывал в уме, что будет, если свести Эми с ума еще задолго до того, как перестал ее ненавидеть. Потому что уже при первой встрече она выбила меня из колеи. Да, с ней пришлось потрудиться. Я с легкостью беру на себя все, что трудно. Эми, ее тревоги, ее прошлое и настоящее. Ее хаос. Я готов взять на себя весь ее хаос, причем его не упорядочивая. Потому что в Эми все необыкновенно. Она делает особенными самые заурядные вещи. Ради Эми я отбрасываю сомнения моих друзей и мои собственные. Да, опасения не беспочвены. Подружки у меня случались. Некоторые даже знали, кто я. Однако в последнее время бывали лишь мимолетные романы. Девушки понятия не имели о профессиональной стороне моей жизни. Потому я и не приглашал их домой, где все кричит об Авзеле. Может статься, я еще недостаточно хорошо знаю Эми, чтобы быть уверенным. И в то же время я знаю о ней все. Она сама себя выдает. И не только словами, хотя и слов произносит достаточно. Эми готова болтать целый день, пока к вечеру не слипаются глаза. И я готов пить больше кофе, чтобы больше ее слушать. Она столь многое знает. И все, что она знает, отражается в ее медовых глазах. А тело выдает то, о чем она умолчала. Тело взывает ко мне. «Покажи, что такое любовь!» Мы здесь уже несколько часов, прячемся за брезентом, грязные, вспотевшие, вдвоем, на нервах и возбужденные, и с нарастающим отчаянием. Я позволяю Эми соскользнуть вниз, опереться ногами о землю и беру ее за талию. Эймс. Имя само уже звучит как просьба, и я касаюсь губами ее шеи, пробую зубами кожу, ощущаю бешеный пульс. Эми сопит и постанывает, сперва тихо, потом громче, и я успокаиваю ее языком и губами, чтобы еще и еще раз возбудить. Она запрокидывает голову. Я кладу руку ей на затылок, зарываюсь пальцами в волосы, затем тянусь выше, где начинается коса, обхватываю ее у корней волос. Скоро стоны Эми делают меня настолько твердым, что лишают способности думать. Ощупываю рукой ее леггинсы, обвожу пальцем пояс, ощущаю, как дрожат мышцы. Кожа уже не теплая и мягкая, а покрыта мурашками. И я не останавливаюсь, не прекращаю, веду руку дальше по ткань, трогаю ее поверх стрингов, сквозь них чувствую, как она увлажнилась, какая она горячая и возбужденная. Прижимаю кончики пальцев к ее животу, массирую круговыми движениями, пока реакция Эми, ее прерывистое дыхание не подсказывают мне, насколько она хочет этого. И я хочу оттянуть стринги, добраться до обнаженной кожи, проникнуть внутрь и заставить кончить. Однако, когда я на секунду открываю глаза и прерываю поцелуй, прямо над нами поблескивает паутина, косо натянутая меж двух металлических стержней. И еще мои руки все в краске. Я понимаю, что здешний антураж даже ниже среднего. А точнее, хуже некуда. Далеко не то, что нужно для первого раза. Поэтому отступаю, убираю руки и делаю глубокий вдох. Эми распахивает глаза и щурится. Ее губы бордовые и блестящие. Она ощупывает уголки рта, словно по-прежнему чувствует меня там. «Все нормально?» — спрашиваю я. Эми с улыбкой кивает. Свет прожектора наверху, свет луны прямо над нами. «Поехали!» Она снова кивает. Я с ухмылкой целую ее в губы, в лоб, поправляю косу и нахлобучиваю капюшон. «Мы закончили?» Эми задирает голову и смотрит на стену. «До завершения еще далеко», — подмигиваю я. «Эзра, куда мы едем?» — спрашивает Эми, глядя на дорожный указатель у съезда с автострады, который я оставил позади. «Грей, Маунтин, Норт, Уэлли». Свернув туда, мы в конце концов попали бы в Новембер-Бэй, однако изображение указателя в зеркале заднего вида становится все меньше и меньше, пока, наконец, за очередным поворотом не исчезает из поля зрения. Ранее в подземном гараже мне пришлось буквально заталкивать Эми на пассажирское сиденье. Мы целовались, прислонившись к машине, наверное, половину вечности, прежде чем я смог выудить ключи из кармана, отключить сигнализацию и открыть дверцу. Эми плюхнулась на сиденье и через секунду снова потянула меня к себе. Я взялся за рычаг, чтобы откинуть спинку, но нажать его не успел. Пальцы Эми нырнули под худи и заскользили по спине. И потом не успел, когда закончил поцелуй и провел языком по ее нижней губе. Губа на вкус такая же, как и на вид. Сладкая, алая, горячая. Вероятно, я так же потрясен, как и Эми. Я мечтал об этом много дней. После того, как, наконец, мы оторвались друг от друга, из моего горла вырвался хриплый вздох, похожий на негромкое рычание. И хотя все во мне еще рвется к Эми, одновременно сквозь тело струится бесконечное спокойствие. Я не знаю, куда везу Эми. Главное, она рядом. И потому я еду, куда глаза глядят, вместо того, чтобы свернуть домой. «Раз уж у нас свидание, нужно сперва где-нибудь поесть», — поясняю я. Эми смеется. Сначала скептически, затем понимает, что я не шучу, и хохочет так непосредственно, что я не сдерживаю ухмылки. «В это время суток?» Я бросаю взгляд на приборную доску. 3 часа ночи. Пожимаю плечами. «Мы живем во втором по величине городе Калифорнии. Здесь достаточно заведений, которые сейчас еще или уже открыты. Повод продлить, задержать хоть ненадолго это изнурительное «еще не». Потому что тогда будет проще дать выход всему напряжению, которое со скоростью света накапливается между нами. Когда мы преодолеем все, что есть между нами, то, что нас еще разделяет. Там, где неделю назад была бесконечность, остается преодолеть последние миллиметры и мы. «Ты представляешь, на кого мы похожи?» прерывает Эми поток моих мыслей и игриво засучивает рукава. Пятна краски высвечиваются периодически, с частотой мелькания фонарей, мимо которых мы проезжаем. Светло. Темно. Я сильнее давлю на педаль газа. Светло, темно, светло, темно. Конечно, я представляю, на кого мы похожи. Кожа на половине руки, куда пришелся плевок краски, все еще ощущается, будто окаменевшая. Однако у нас сейчас феерическое свидание, и оно точно не попадет в список неудачных. Плевать, как мы выглядим. «Можно мне будет принять душ?» — спрашивает Эми и пробует сковырнуть синее пятно ногтем большого пальца. «Смыть краску, хотя бы частично». «Можно, только имей в виду, в доме действует новое правило». «Какое?» «Чтобы не допускать перерасход воды, мы должны принимать душ одновременно». Ухмыляюсь я, и когда Эми отвечает простым «Окей», крепче вцепляюсь в руль. «Заедем в кафе, где можно заказать еду, не выходя из машины», предлагаю я, чтобы ускорить события, и поглядываю на девушку. «Согласна», кивает она, и я чуть опускаю стекло, чтобы ворвался и немного нас охладил прохладный ночной воздух, чтобы доехать до дома. А там мы забываем пакеты с едой в машине, потому что вместо еды набрасываемся друг на друга. Я бросаю машину на дорожке, не заезжая в гараж. Подхватываю Эми на руки, и она, вскрикнув от неожиданности, сразу обвивает меня ногами. Я невольно вспоминаю, как Льюис высадил нас, на том же самом месте. И как все во мне противилось тому, чтобы впустить Эми в дом. А теперь я не могу двигаться достаточно быстро, поскольку Эми сцепила ноги у меня за спиной. По пути через мою спальню Эми отрывает губы от меня и смотрит вверх. В комнату проникает лишь свет из холла, где он зажегся автоматически. Однако этого достаточно, чтобы найти дорогу в смежную ванную. Я ставлю девушку под душ и, не отрывая от нее взгляда, ладонью хлопаю по первому попавшемуся выключателю, утопленному в стене. Нужно хоть какое-то освещение. Нечаянно включились вмонтированные в пол светильники. Хотя их немного, круги света у наших ног создают необычный эффект, заставляя сверкать мельчайшие частицы облицовочной плитки из натурального камня. С одной стороны, света хватает, мы видим, что делаем, но в помещении остается достаточно полумрака, чтобы ощущать каждое прикосновение более насыщенно, чтобы воспринимать каждый звук более остро. «Это точно душ? Больше походит на музейную экспозицию с подсветкой, какие-нибудь древнеримские раскопки». Эми восторженно переводит взгляд с встроенных в пол светильников на каменные колонны. Остальная часть помещения тонет во мраке. Наверняка не только мой случайный выбор освещения заставляет ее нервничать. И я ухмыляюсь, потому что Эми начинает болтать без умолку, когда смущается, и при этом говорит удивительные вещи. «Когда я в первый раз увидела душ в гостевой ванной, я еще подумала, что в него поместится куча людей. А тут можно и целую футбольную команду помыть». Я тихонько смеюсь. «Насчет того, чем здесь заняться, мне приходят в голову совсем другие вещи». В своем воображении я укладываю Эми на сиденье вдоль дальней стены и уже хочу посвятить ее в свои планы, но резко теряю дар речи, потому что вижу такую доверчивость в ее глазах. Мне все становится ясно еще до того, как она снимает свитер через голову. А синее сердце впиталось глубже, чем я думал. Краска проступает даже на бюстгальтере и на груди Эми. Я замечаю, что охрип, хотя не произнес ни слова. «Ты убийственно прекрасна, Эймс!» Думаю я про себя и сдвигаю чашечки бюстгальтера вниз, так что груди выпячиваются над скомканной тканью и встают торчком. Эми прикусывает зубами нижнюю губу и затем медленно отпускает ее, глядя на меня сквозь ресницы. «Ты так чертовски прекрасна!» Хриплым голосом повторяю я вслух, беру девушку за бедра и оттесняю к стеклянной стене. Ладони скользят по изгибам тела, пальцы зарываются в складки мягкой кожи. Мы одновременно издаем стон. На секунду я прижимаюсь лбом к прохладному стеклу. Стекло запотевает от моего дыхания. Я клонюсь еще ниже, целую Эми за ушком и провожу большим пальцем по соску. Однако этого недостаточно. И ей, и мне. И я катаю затвердевшие соски между большим и указательным пальцами, тяну за них, и когда Эми негромко ойкает, стискиваю ее груди и затем жадными поцелуями прокладываю дорожку от ключицы до шеи. Эми извивается между мной и стеной, закидывает руки мне за шею, чтобы не упасть, и прижимается ближе, чтобы я смог дотянуться и расстегнуть крючки бюстгальтера. Он падает на пол, прямо на встроенный светильник, и в помещении становится на одну лампу темнее. Атмосфера тоже меняется. Становится жарче. Во мне все кричит: сорви с себя одежду, погрузись в Эми. И все же я сдерживаюсь, поскольку контролирую игру. Мне нужно понимать, что я могу сделать с Эми, как она на меня реагирует, насколько сильно она меня хочет. Поэтому я, опускаясь на колени, обвожу ладонями силуэт девушки, а затем оттягиваю леггинсы на талии влево и вправо и подцепляю пальцем пояс стрингов. Эми ощупывает то место на шее, где только что были мои губы, ворошит мои волосы. Я чувствую каждый кончик пальцев отдельно, и когда она сжимает кулаки, В гладком перламутре браслета на запястье отражается один из светильников. Медленно спуская с Эми одежду и выбрасываю из душа. Целую колени девушки, внутреннюю сторону бедер. Снова выпрямляюсь и увлекаю ее вслед за собой под стойку душа, хотя сам все еще одет. «Что ты делаешь?» — затыхаясь, спрашивает Эми. «Для начала...» — я открываю кран. Сверху обрушиваются теплые струи, словно мы плещемся под водопадом. «Попробую удалить с тебя краску!» Эми зажмуривает глаза. Капли запутались в ресницах, в уголках рта. Я осторожно расплетаю девушке косу и убираю волосы с лица, затем разворачиваю спиной к себе. Эми кладет голову мне на грудь. Моя одежда намокла и потяжелела. Однако вместо того, чтобы сбросить ее, я хватаю один из флаконов с полки и распределяю гель для душа по плечам Эми, все еще покрытым мурашками, затем спускаюсь к ладоням, сплетаю свои мокрые мыльные пальцы с ее пальцами. Она раскрепощается под моими руками. Я целую ее затылок, скольжу вверх по бедрам, талии, грудной клетке, добираюсь до шеи и подбородка, бережно нащупываю засохшую краску и очищаю ее. Почти растворяюсь сам. Эми такая чудесная на ощупь, когда прислоняется ко мне и вздрагивает от моих прикосновений. Смывая краску, я всегда представляю, что так освобождаюсь от накопившегося стресса. Неважно, насколько была тяжела эта треклятая посылка с подарком для твоей соседки. Эми хохочет, и я тоже невольно фыркаю. Неважно, насколько были тяжелы этот вечер, последние сутки или неделя. Они остались позади. Я выключаю воду. Эми вздрагивает. Я обнимаю ее, крепко прижимаю к себе и чувствую, как она действительно расслабляется. Продолжаю гладить живот, перемещаюсь ниже, затем беру ее за бедра и снова разворачиваю лицом, чтобы она видела, как я раздеваюсь.